Глава вторая. Паровозная топка времени. Голубые экраны. До этого он жил как все. Шлялся туда-сюда. По возвращении делал крюк мимо упирающихся в небо 30-этажных башен, а конкретнее возле больших блестящих баков для мусора. Он в них не рылся, ну разве что несколько раз, когда вечерело и в сумерках получалось пересилить стыдливость. А обычно так заглядывал, как бы между прочим. Иду, понимаете, гуляю. Да вот теннисный мячик тут обронил. Может, закатился куда? А, ну нет и нет, не в претензии. Иногда там попадалось кое-что интересное, годное куда-то для чего-нибудь. Однажды даже монитор, большой такой и даже не очень древний. После чудеса выяснилось, рабочий. Там, в длинных башнях с работающими лифтами, явно была страна лимония, но пройти нельзя. Два швейцара с пневматическими карабинами. Неужели разрешено прямо по людям на улице? Или все же только внутри, на ковровых дорожках? Но возле мусорок никаких швейцаров. Но тут своя кастовая система. Однако круглосуточного дежурства бомжатяне, понятное дело, не ведут. Демократия есть демократия. Режим инвентаризации наличного добра только 3-4 раза в сутки. Понятно? Еще кошки, собаки. Ну, тем не жалко. Все едино, долго не жить. Когда-нибудь на шашлычок или вообще целиком запеченными. Это, конечно, если маленькая, какая-нибудь упитанная баллонка, задыхающаяся от жира, отъелась на настоящей магазинной колбасе. Он как-то пробовал. Да нет, не колбасу. В смысле? И колбасу пару раз тоже. Но вот тогда эту самую баллонку. Так, ничего. Правда, шерсть попадается. Долго потом отплевывался. Еще подумалось тогда. Может, объявление почитать. Разыскивается белое боло. Прошу вернуть за солидное вознаграждение. Как же, дадите бы вознаграждение. В смысле, дадите, а сами тут же в участок с мобильником. А там, откуда денежки, молодой и бестолковый? Что, вознаграждение? Не смешите мою Нюсю. Клади сюда, будем разбираться. Но шерсть все-таки невкусная. Еще Матусян поджучил, будто если проглотишь нечаянно, то обязательно там в желудке прорастет. Будешь, понимаешь, сам себе баллонка, только внутри. Потом, когда на другой день все еще отхаркивалась, думалось, это все еще ее или уже твое собственное? Короче, жил как все, шлялся. В сторону школы, иногда даже в нее саму. А что, прикольно. Тогда розги и карцер в подвале еще не вели. Газеты их разных только все судили, дорядили. Сколько в среднем ударов ремешком рекомендовано лучшими психологами мира для торможения полового созревания девочек? С мальчиками, похоже, и так все ясно-понятно. Ну так вот, шлялся. И еще, конечно, ТВ. 95 каналов. Пока просто листаешь, можно бы сделать те самые уроки. Но кто делает-то? Если только для прикола. Как-то даже была такая мода. С недельку держалась. Припады стояли на ушах, в учительском штабном блоке. Не если это реакция самой природы человека, как вида на процесс деиндустриализации. В обществе зреют подспудные тенденции. Мозг – это природный феномен, который не может все время пережевывать жвачку. Иногда ему требуется... У слушающих сквозь замочную скважину животики вот-вот надорвутся. В общем, на ТВ за 90 каналов. Почти все лабуда. Как бы выразился тот последний физик в учительской. Жвачка. Однако жуем. Особо жуем, когда в рекламе ту самую колбасу режут ломтиками и... Типа стало еще аппетитнее, еще вкуснее. Но вот в магазине тоже теперь охрана. Так что когда-то через стекло на прилавке не налюбоваться. И глотаем слюни на сухую. Даже не в приглядку. В смысле, в приглядку можно с ТВ. Главное, чтобы потом или, еще хуже, до того, не про памперсы, ибо прямо-таки реалистично, только что без запаха, фекалии во весь экран, и несчастная мамаша и голой рукой толчет и размазывает прямо по стеклу, с той стороны ТВ. В общем, если колбасу сразу после этого, то как-то не очень. Может, какая-то другая колбасная фирма конкурирующую колбасу подставляет? Все вероятно. Но, честно сказать, 40-минутный рекламный блок по 20 каналам – это, клянусь, Та еще песня о главном. Пока добил, тут тебе и наелся. Пельмени, сон, это сон. И нанюхался духами, дезиками, всякими, особенно шиковыми. Имитатор немытого тела или случайно одела старые трусики. Побрился. Ку – это гладкость, ибо 64 лезвия с независимой подвеской – это титановый комбайн. Бреясь Ку, ты помогаешь разоружению. Титан для Ку получен от переработки лодок типа акула. Покажи акуле Ку и просветишься. Читать круто, а читать самодвижущиеся комиксы Сара Мара еще круче. Да и вообще. Короче, живешь как все. Потом вдруг останавливает на улице какой-то тип в майке с надписью «Покажи Кузькину мать». И даже не слишком смахивает на маньяка. Начинает что-то втирать. Поначалу как реклама. Все мимо кассы. Потом постепенно. Черт знает, может пользуют какую-то электронику. Пока ты, зевая ртом, шлепаешь рядышком, что-то там из джинсового кармана светит тебе прямо в голову, взбалтывает рекламную кашу, и вот уже... Ты думаешь, что не можешь влиять на процессы? Ха! И еще ха-ха, для верности. Только прими решение и все. Они специально обрабатывают тебя, всех вас. Вы должны быть тупыми ослами. Вот вы такие есть, но... Тип с Кузькиной мамы доверительно наклоняется. Ты не просто потребитель. Ну, так они тебя называют, а потреблять-то особо нечего. Все вкусности наверху. Так вот, в твоей власти заткнуть ей лживую пасть. В общем, прилазь послезавтра в 7. Да не утра, не боись. К маменьку Пушкину. Ну да, за площадь Ленина, то бишь Бендеры. Не пожалеешь. Покажешь вот это. И что-то мягкое в руку. Что за фигня? Говоришь ты, пялись кожаный значок на закрутке с изображением большущего молотка в еще большем кулаке. Это знак принадлежности. И майка с Кузькиной мамой испаряется.